Я вызывала участкового врача. У них небольшая простуда. Игорь долго гулял с ними, а был сильный ветер. «Твоему Игорю я бы даже собаку не доверил выгуливать», — подумал Петров. «Я тебя очень прошу», — Зина взяла его за руку, — «приходи, пожалуйста, со своей девушкой в пятницу. Понимаешь, мы сидим дома, как сычи. Хотели друзей пригласить, но вот дети заболели». «Нет», — смутилась Зина, — «ты не подумай, что я тебя только поэтому приглашаю. Просто дети тебя любят и раздражать, мешать не будут. Может быть, тебе удобнее в субботу?» «Все-таки не на высоте оказался морячок», — заключил Петров. Его совершенно не радовала перспектива провести вечер в обществе «Надежды русского флота». Но Зина смотрела просительно и не отпускала руку, пока он не ответил. «Давай договоримся так. Если получится, мы придем. Если не сможем, ты не обижайся, ладно?» Петров был уверен, что Леночка, больше ему звать было некого, не Таисию же приглашать. Леночка откажется, и тогда он позвонит Зине, сошлется на неотложные дела. Его совесть будет спокойна, а время не убито даром. Но Леночка с удовольствием согласилась пойти с ним в гости, чем привела Петрова в изумление. «Это далеко не светский раут», — пытался он запугать девушку. «Конечно, я понимаю. Молодая семья, маленькие дети. Соседи, говоришь?» «Да. Надо поддерживать отношения, чтобы тараканов под дверь не запустили. Хотя...» «Петров, ты меня пригласил?» «Пригласил». «Почему теперь хвостом задний ход расчищаешь?» «Ничего подобного. Ты думал, откажусь, а теперь не знаешь, что со мной делать». Петров внутренне поразился ее проницательности, но виду не подал. «Что ты? Я онемел от счастья. Надо какие-то подарки купить. У тебя есть идеи?» «У меня есть вдохновение. Обожаю делать подарки, особенно когда плачу за них не из своего кармана». Передвигаясь с Леночкой по улицам и в магазинах, Петров чувствовал себя партнером в фигурном катании. Народ пялился на его спутницу и только через некоторое время обращал внимание на него, кто, мол, там осуществляет поддержки. Его забавляли взгляды от завистливых до недоуменных, которыми его награждали. В отделе игрушек детского мира его настроение улучшилось. Похоже, он приобрел новое хобби. Они долго спорили, на чем остановиться. Лена предлагала купить двух огромных рыжих львов. «Большие игрушки — это прелесть», — убеждала она. «Я в детстве о таких мечтала. Дети будут по ним ползать, забираться в гриву, в уши, может быть, даже под хвост заглядывать. Давай сами посмотрим». «Отлично! Никакого натурализма!» «Глупости», — возражал Петров. «Ворса надерут и забьют себе глаза и нос. Кроме того, львы из искусственного меха от разрядов статического электричества Ваню и Саню будет подбрасывать. Животные полкомнаты займут. Надо купить железную дорогу с паровозами». «Ты читать умеешь? Здесь же ясно сказано, детям от 7 лет и 5 квадратных метров, не полкомнаты». В итоге они сошлись на двух лошадках-качалках. Купили еще большой букет цветов, коробку в виде ларца с фигурным шоколадом и бутылку виски. Увидев в дверях Лену, рядом с загруженным лошадьми Петровым, Зина на секунду оторопела. Она ждала Таисию. Но вместо яркой брюнетки прибыла не менее яркая блондинка. Когда все перезнакомились, Зина шепнула Петрову: «Ты девушек выбираешь в шахматном порядке? Черненькая, беленькая?» «Точно», — так же тихо ответил он. «Если когда-нибудь собьюсь, поправь меня, напомни о системе». Петров впервые видел Зину не в халатике, не в ночной рубашке или в джинсах. На ней было строгое темно-зеленое платье, очень простое, глухой ворот, длинные узкие рукава, чуть расклешенная юбка до середины икр. Никаких складочек, оборочек или других портняжных ухищрений.